Двумя этажами выше, в точно такой же комнате, американец Цербер доложил своему соотечественнику о требованиях научного руководителя проекта. Мне пришла в голову забавная мысль. Неожиданно рассмеялся Карл, распрямляя плечи атлета и сладко потягиваясь после нескольких часов сидячей работы. «Пойдите к нему и предложите выделить дополнительные деньги на приобретение сырья из его собственного гонорара. Уверен, что он на это пойдет. Он слишком сильно хочет остаться в живых и уж дошел до той простой мысли, что жизнь все-таки дороже денег. А Кира-сан очень не хочет платить дополнительные суммы за стимулирование нашего русского поставщика. Более того, он обещал увеличить гонорар, если мы сможем избежать дополнительных затрат. А избежать их никак не удается. Эти азиаты не в состоянии ничего изобрести сами. Весь их технический прогресс основан на ворованных схемах и украденных идеях. Они покупают и используют мозги европейцев и американцев, для решения организационных вопросов нанимают японцев, но при этом остаются чудовищно скупыми. Попробуем заставить одного русского дать денег другому русскому, чтобы в итоге мы с вами получили некоторую дотацию». «Неплохо придумано», — улыбнулся Цербер. «Кончится тем, что Штейнберг сам будет финансировать весь проект, так бы выжить. А что? На его счету уж солидные суммы накопились. Пусть вложит их в наше общее дело». И они оба оглушительно расхохотались. Еще через час в московском посольстве одной из стран СНГ раздался телефонный звонок. «Скажите ему, что мы готовы заплатить тройную цену, если он сможет встретиться с нами в течение 3 дней. Если ему нужна неделя, то цена будет лишь удвоена. Через 2 недели мы готовы взять товар по старой цене. По прошествии 2 недель мы отказываемся от его услуг и обращаемся к другим продавцам». Артем Резников налил в высокий бокал грейпфрутовый сок и бросил туда кубик льда. Потом положил в рот таблетку и залпом выпил сок. Через 30 минут Ирина подаст обед. Он вышел на кухню, где возле плиты хлопотала жена, и грузно опустился на угловой диванчик. Он любил наблюдать за Ириной. Ему нравилась ее легкая худощавая фигурка юной девушки, моложавое и ухоженное лицо в обрамлении тщательно уложенных седых волос. Он категорически настаивал на том, чтобы она не закрашивала седину. Его по-прежнему, как и в юности, волновала и возбуждала мысль о том, что она намного старше его самого. — Ну что, Лапусечка, ты дозвонился до Севы? — спросила жена, переворачивая на сковородке аппетитные куски мяса. — Он в командировке. Вернется только в понедельник. Так что с большими деньгами мы, похоже, пролетели, как фанера над Парижем. — Не огорчайся, — улыбнулась Ирина. — Слишком большие деньги всегда опасны. Ты же знаешь, я не люблю риска. Двойная цена — это тоже очень неплохо. Вернется Сева, возьмешь у него товар, и через недельку все сделаешь. Совсем не обязательно говорить ему о повышении цены. Расплатишь с ним, как обычно, так что и мы с тобой не в накладе. А ребятам сказать, как ты думаешь? Еще чего? Фыркнула Ирина. Этим недоумкам и того много, что ты им платишь. Бабы в красном, они испугались, видите ли, да им подсунули 3 девок-близняшек, одели одинаково и велели говорить одно и то же, они уже зассали от страха, привидения мерещицы. Своего-то у Мишка не хватило додуматься, к тебе побежали, поджав хвосты. — Ладно, киска, не ворчи, — ласково сказал Резников. — Ну, прибежали и прибежали, ничего не случилось. Наши конкуренты, видно, тоже по уши в дерьме, если их девиц все-таки кто-то убрал. По крайней мере, теперь они нас трогать не будут, у них своих неприятностей хватает, так что можно возобновить деловые игры. — А милиционер? — спросила жена, выключая огонь под сковородкой и принимаясь за салат. — Мы же так и не выяснили, не охотится ли за нами милиция. Зачем девка сунула ему записку с твоими приметами? — Киска, на все вопросы нет ответов, а дело стоит на месте. Если б наши конкуренты были связаны с милицией по-настоящему, то им с самого начала было бы очевидно, кто убил этого сержанта из метро, Игорек давно уж парился бы на нарах, это уж как дважды два. Он пока что жив и здоров, так что с милиционером получилась какая-то накладка. Наблюдая за девчонкой, мы ничего не выяснили, хотя совершенно очевидно, что она с кем-то связана. Но поскольку мы тут же залегли на дно и не делали лишних телодвижений, они потеряли к нам всякий интерес. Они поняли, что мы их засекли, и не будем ничего предпринимать, пока они от нас не отстанут, поэтому крутиться около нас бессмысленно. Нам они руки связали, но и себе пользы не принесли. А у них есть еще какие-то дела, похоже, довольно серьезные, раз их девочку пристрелили. Так неужели ты думаешь, что в этой ситуации они будут тратить на нас время? У них же тоже голова на плечах есть. Уверен? С сомнением покачала головой Ирина. 90%. Риск, ошибки есть, но он всегда есть. И не надо делать из этого непреодолимую проблему. Через неделю у нас с тобой на счету будет уже 1,5 миллиона долларов, так что можно будет потихоньку начать собираться отсюда, да, киска? — Не знаю, Тёмушка, что-то мне в этот раз боязно, — повела плечами жена. — Может, подождём, пока будет полная ясность? — Мы не можем ждать, — начал раздражаться Артём. — Как ты не понимаешь? — Сева меня торопит. Ему тоже хочется денег побольше и побыстрее. Он, как и мы, лыжи вострит за границу. Если я не возьму у него товар, он найдёт, куда его пристроить. А где я потом буду другого Севу искать? Покупатели меня тоже за горло берут. Они мне назвали, по крайней мере, 3 источника, где могут брать товар, если я соскакиваю. Если мы с тобой будем осторожничать, то рискуем потерять все. Больше мы не получим ни цента, и все наши с тобой планы полетят псу под хвост. — Хорошо, лопусик, тебе виднее, — со вздохом согласилась Ирина, доставая приборы и накрывая на стол.